про важные события или веяния в общественной жизни, мы часто говорим «это знамение времени». Это выражение происходит из Библии. В Евангелии от Матфея, глава 16, мы читаем, что противники Христа и его учения требовали, чтобы он показал им знамение с неба, чтобы он доказал чем-то сверхъестественным свое божественное происхождение. На это Иисус однажды ответил: «Вечером вы говорите, будет хорошая погода, потому что небо красно, а поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». Что же имел в виду Иисус, говоря о знамениях времени? Вполне возможно, что Иисус придавал этим словам то же значение, что и мы. Он подразумевал те события и веяния, которые отмечают приход новой эпохи. А новая эпоха была у порога. Среди людей жил Сын Божий. Его учение преображало человеческие души, и не было возврата назад в дохристианский мир. Сейчас невозможно себе представить современное общество без христианской культуры, философии, без той надежды, которую эта вера дает миллионам людей. Поэтому, конечно, каждое слово Христа, каждый его шаг по этой земле были знамением времени. Почему же Христос отказывался совершить что-нибудь впечатляющее и сверхъестественное? Почему все его чудеса – это в основном исцеление больных? Чудес и знамений требуют те, кто глух к слову, для кого авторитет говорящего важнее, чем то, что он говорит. А слово Иисуса само по себе было чудом и не требовало подтверждения никаким авторитетом. Как же поверить, что Иисус – Сын Божий, а не самозванец, сейчас, когда ставятся под сомнение даже те чудеса, которые Он совершил? Как вообще поверить в Бога, когда материальных доказательств Его существования нет? Иммануил Кант в заключении «Критики практического разума» писал: «Две вещи занимают ум, наполняя его неослабевающим почтением и восторгом. Звездное небо надо мной и моральный закон внутри меня. Вид бесчисленных миров изничтожает мою значимость, ибо я существо, подобное животному, должное вернуть земле то вещество, из которого я создан. Второе же, моральный закон внутри меня до бесконечности поднимает мою ценность как мыслящей личности и открывает жизнь, независимую от всего живого. И это не ограничивается рамками и условиями этой жизни, но излучается в бесконечность. Вера рождается внутри человеческого сердца. Часто она начинается с осознания необъятности, сложности своей собственной личности, ценности своей жизни. Откуда этот необъятный мир внутри меня, грандиознее звездного неба над головой? Затем моральный закон. Кто запрещает мне творить зло? Откуда приходит раскаяние, сострадание и жалость? И в какой-то момент вера превращается в знание. Человек чувствует сердцем присутствие Творца в нашем мире и говорит с ним в своем сердце. Именно поэтому Иисус явно не придавал большого значения своим чудесам, а тех, кого Он исцелял от болезней, просил хранить это в тайне. Он знал, что внешние эффекты лишь заглушают голос Творца, который каждый из нас может услышать в своем сердце. Владимир Соловьев, русский философ и поэт, так отразил эту чуткость сердца в одном из своих стихотворений. «Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очага? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий — только отклик искаженный торжествующих